Молодой человек, также добродушно улыбаясь, как и сама Лидия, поздоровался с гостем, и когда Нехлюдов сел на его место, взял себе стул от окна и сел рядом. Из другой двери вышел еще белокурый гимназист лет 16 и молча сел на подоконник. «Вера Ефремовна — большой друг с тетей, а я почти не знаю ее», — сказала Лидия. В это время из соседней комнаты вышла в белой кофточке, подпоясанной кожаным поясом, женщина с очень приятным умным лицом. «Здравствуйте! Вот спасибо, что приехали!» — начала она, как только уселась на диван рядом с Лидией. «Ну что, Верочка, вы ее видели? Как же она переносит свое положение?» «Она не жалуется», — сказал Нехлюдов. «Говорит, что у нее самочувствие олимпийское». «Ах, Верочка, узнаю ее!» — улыбаясь и покачивая головой, сказала тетка. «Ее надо знать! Это великолепная личность! Все для других, ничего для себя!» «Да, она ничего для себя не хотела, а только была озабочена вашей племянницей. Ее мучило главное то, что ее, как она говорила, ни за что взяли». «Это так», — сказал тетка. «Это ужасное дело. Пострадала она, собственно, за меня». «Да совсем нет, тетя», — сказала Лидия. «Я бы и без вас взяла бумаги». «Уж позволь мне знать лучше тебя», — продолжала тетка. «Видите ли», — продолжала она, обращаясь к Нехлюдову. «Все вышло от того, что одна личность просила меня приберечь на время его бумаги, а я, не имея квартиры, отнесла ей. А у ней в ту же ночь сделали обыск и взяли и бумаги, и ее, и вот держали до сих пор, требовали, чтобы она сказала, от кого получила». «Я ей не сказала», — быстро проговорила Лидия, нервно теребя прядь, которая и не мешала ей. «Да я и не говорю, что ты сказала», — возразила тетка. «Если они взяли Митина, то никак не через меня», — сказала Лидия, краснея и беспокойно оглядываясь вокруг себя. «Да ты не говори про это, Лидочка», — сказала мать. «Отчего же? Я хочу рассказать», — сказала Лидия, уже не улыбаясь, а краснея и уже не оправляя, а крутя на палец свою прядь и все оглядываясь. «Вчера ведь что было, когда ты стала говорить про это?» «Нисколько. Оставьте, мамаша. Я не сказала, только промолчала. Когда он допрашивал меня два раза про тетю и про Митина, я ничего не сказала и объявила ему, что ничего отвечать не буду. Тогда этот Петров...» «Петров — сыщик, жандарм и большой негодяй», — вставила тетка, объясняя Нехлюдову слова племянницы. «Тогда он, — продолжала Лидия, волнуясь и торопясь, — стал уговаривать меня. «Все, — говорит, — что вы мне скажете, никому повредить не может, а напротив. Если вы скажете, то освободите невинных, которых мы, может быть, напрасно мучим. Ну, а я все-таки сказал, что не скажу». Тогда он говорит: «Ну, хорошо, не говорите ничего, а только не отрицайте того, что я скажу». И он стал называть и назвал Митина. «Да ты не говори», — сказал тетка. «Ах, тетя, не мешайте». И она, не переставая, тянула себя за прядь волос и все оглядывалась. «И вдруг, представьте себе, на другой день узнаю. Мне перестукиванием передают, что Митин взят. Ну, думаю, я выдала. И так это меня стало мучить, так стало мучить, что я чуть с ума не сошла». «И оказалось, что совсем не через тебя он был взят», — сказал тетка. «Да я-то не знала. Думаю, я выдала. Хожу, хожу от стены до стены, не могу не думать. Думаю, выдала. Лягу, закроюсь и слышу, шепчет кто-то мне на ухо: выдала, выдала, Митина, Митина выдала. Знаю, что это галлюцинация, и не могу не слушать. Хочу заснуть — не могу. Хочу не думать — тоже не могу. Вот это было ужасно», — говорила Лидия, все более и более волнуясь, наматывая на палец прядь волос и опять разматывая ее и все оглядываясь. «Лидочка, ты успокойся», — повторила мать, дотрагиваясь до ее плеча. Но Лидочка не могла уже остановиться. «Это тем ужасно!» — начала она что-то еще, но всхлипнула, не договорив, вскочила с дивана и, зацепившись за кресло, выбежала из комнаты. Мать пошла за ней. «Перевешать мерзавцев!» — проговорил гимназист, сидевший на окне. «Ты что?» — спросила мать. «Я ничего. Я так!» — отвечал гимназист и схватил лежавшую на столе папироску и стал закуривать ее.